отменяем самые одиозные установления прошлых лет, налоги облегчаем, даем массу возможностей проявить себя на целине, в трех королевствах. Вызывать Лемара и разносить в пух и прах нет никакого смысла. Сварог давно оставил эти попытки. Герцог, как обычно, самым невинным видом, со слезой в глазах, будет уверять, что все это клевета завистников и происки врагов, и будет при этом так благообразен, так убедителен и проникновенен, что поневоле начнешь верить самую чуточку, что все так и обстоит. Даже при том, что в ящике стола у тебя лежат доклады, составленные надежнейшими сыщиками. Таково уж злодейское обаяние герцога и недюжинная сила убеждения. Не случайно на него до сих пор так и не дала показаний ни одна из обиженных девиц. Даже те, что были похищены и с невинностью расстались, мягко говоря, не вполне добровольно. Родные и близкие, те по потолку бегают, изрыгая проклятие, а вот сами девицы с редкостным единодушием молчат, томно взирая в потолок. Нельзя, конечно, оставлять пострадавших кладоискателей и родичей опозоренных девиц вообще без компенсации. Тут нужно будет что-нибудь такое придумать. Не оплачивать, понятно, герцогские похождения из королевской казны. Тут что-то другое надобно организовать. Тут надобно выгодный подряд купцу, орденок чиновнику, нечто в этом духе. Ну, а что касаемо самого герцога? Поручить Интагару, чтобы отобрал с дюжину надежных тихарей, которые будут пасти его светлость круглосуточно, пресекая, насколько удастся, его новые проказы на стадии подготовки. Помнится, Анрах рассказывал, что один из баргов нечто подобное испытал на одном из своих беспутных сынков, и ведь подействовало вроде. Своих привычек беспутный принц не поменял и не отринул, но вот в возможностях оказался ограничен резко. Мысль эта чрезвычайно пришлась по вкусу Сварогу, но развить ее до конкретных планов он не успел. Возле двери под притолкой деликатно звякнул золотой колокольчик от того, что кто-то в приемной нажал шпинек со всем почтением. Он ждал этого звонка и немешкая вышел в приемную. Там несли караул шестеро ротагайцев. Гарайло прислал их Сварогу две дюжины. Народ был невероятно колоритный. Степные табунщики в остроконечных шапках-мурмолках, отороченных волчьим мехом с ястребиными перьями, в мягких сапогах, кожаных штанах и толстенных стеганых кафтанах из ваты и войлока. Между прочим, неплохо защищавших не только от звериных клыков, стрел и мечей, но и от мушкетных пуль, вооруженные короткими мечами, колчанами, набитыми дротиками и знаменитыми своими нагайками. В конец вплетена увесистая свинцовая блямба. Набивший руку человек одним ударом забивает волка, если понадобится, то и двуногого противника, или пристукнет муху на стене, или перехлестнет пополам толстую доску. Жизнь в Ротагайской пушти испокон веков была организована на вдесятеро более патриархальных началах, чем в Глане. Если в Глане все же появилось четкое деление на благородных и простолюдинов, то в ротагайских родах все приходились друг другу родственниками. Новые телохранители Сварога все поголовно были черному князю какой-то дальней родней, пусть и седьмая вода на киселе, пятая боковая ведь в десятом поколении, но значило это чертовски много. Народ был не просто темный, дремучий. Большинство степняков не то что не знали грамоте, но до сих пор на полном серьезе полагали землю плоской, а небесный свод хрустальным. Своих городских соплеменников чуточку презирали, за что те сидели на стульях, спали на лавках, ели за столом. Однако верные степняки эти были как псы. Попадались, конечно, и среди них мерзавцы, предатели, клятвопреступники и мошенники, но в сто раз меньше, нежели среди городского народа, таковы уж основы жизни, согласно.